Глава 15. Черные кружева. — Ну вы, блин, даете, — сказал Тимофею Альф, придирчиво осматривая свою обгоревшую футболку. — Одежка безнадежно испорчена. Могли бы и предупредить, я бы хоть подальше отошел. — Я же не знал, что будет, — честно признался Тимофей. — Никогда раньше не делал ничего подобного. Покинув лесопилку, Альф решительно направился к густым кустам у покосившегося забора. Тимофей, который шел следом, восторженно присвистнул. Он внезапно разглядел среди буйной зелени современный черный мотоцикл. Альф с довольным видом снял с руля блестящий шлем с темным стеклом и протянул его Тимофею. Второй такой же он надел на себя, затем легко запрыгнул на сиденье. «Нравится?» — осведомился он. «Еще бы! Одной из прелестей нашей жизни не приходится ни в чем себе отказывать». — Хочешь сказать, что ты его угнал? — Купил, — возмущенно фыркнул Альф. — Но вот деньги мне достались не совсем честным путем. — Да что я тебе рассказываю? Мы все наслышаны, чем ты раньше занимался в Санкт-Петербурге. — Все давно в прошлом. Я этим совсем не горжусь, — сконфуженно пробормотал Тимофей. — Но ты хоть рад нашему знакомству? — спросил юный огненный волк. — И вообще догадывался когда-нибудь о своих способностях? — Конечно, нет. — Кстати, а как давно вы находитесь в Клыково? — Пару недель. Я приехал из Нового Ингершама, как только Корф призвал меня. — И чем ты занимаешься в своей обычной жизни? — У меня свой магазин рок-атрибутики. Электрогитары, грампластинки, постеры и прочее. Брат иногда помогает мне в ведении дел. — Так вы с Вернером и правда братья? — удивился Тимофей. — Конечно. Зачем нам врать тебе? — Ну, мало ли, — пожал плечами Зверев. — Вот Саяна все время врет. — За ней не заржавеет, — ухмыльнулся Альф. — Ты с ней поосторожнее. — Кто она? Я не часто с ней пересекался. Она важная персона, жрица Ордена Огненного Дракона, самая главная из жриц. После Верховной Матери Змей, разумеется. Я не слишком разбираюсь в этой иерархии, но с ней лучше не шутить. И знаешь, на самом деле она гораздо старше, чем выглядит. Даже Корф к ней прислушивается, а ведь он самый главный в нашем небольшом сообществе и самый сильный. Был, по крайней мере, пока не появился ты. — Я вовсе не сильный, — отмахнулся Тимофей. — Ты едва не спалил всю эту лесопилку. — Это все Саяна. — Вы же видели, что она объединила свою силу с моей. — Не думаю, — покачал головой Альф. — Ладно, поживем, увидим. Так куда тебя отвезти, к академии? — Лучше в городском музее. — Отправишься туда с голым пузом. — А что делать? — Я обещал. — Понятно, — широко улыбнулся Альф. — Как в песне. Девочка ждет, мальчик не идет, плохо. Кто-то в этом роде, кивнул Зверев. Хорошо, что огненные волки не мерзнут. Это верно. Залезай! Тимофей уселся на мотоцикл позади Альфа и обхватил его за пояс, сцепив руки в замок. Двигатель взревел, распугав сонных лесных птиц, и мотоцикл резко сорвался с места. Вскоре они уже мчались по темной трассе в направлении Клыково. В шлеме особо не поговоришь, поэтому Тимофей всю дорогу хранил молчание. Пронесшись по тихим пустым улочкам, они вылетели к темному зданию краеведческого музея, и Альф предусмотрительно остановился на порядочном отдалении от главного входа. — Спасибо! — поблагодарил его Тимофей, отдавая шлем. — Обращайся! Всегда рад помочь! — Я рад, что мы познакомились, — проговорил Зверев, потирая свои озябшие, перепачканные сажей плечи. — Вы с Вернером, кажется, неплохие ребята. — Взаимно! — осклабился Альф. — И если мы все потомки огненного дракона? Значит ли это, что мы родственники? — Очень и очень дальние, — подмигнул Тимофею Альф. — Родным сыном змея был мой пра-пра-пра-пра-предок. Сила передавалась по наследству, но со временем наш род растерял свою мощь. То же самое произошло и с другими потомками дракона. Но с его возвращением все переменится. Кстати, я очень рад, что ты теперь с нами. — Я сам не знаю, с вами я или нет, — признался Тимофей, слезая с мотоцикла. — Что тебя беспокоит? — Вы говорите, что вас преследуют королевские зодиак и другие первородные. Но ко мне очень хорошо относятся в Академии. И как-то не слишком верится во все эти гонения. — Королевский зодиак уничтожил наших родителей, — слегка помрачнев сообщил Альф. — Около 10 лет назад. Члены зодиака выследили их и убили прямо в доме, когда мы с братом находились в школе. Мы вернулись на пепелище. Представляешь, что мы пережили? Так что не надо мне рассказывать, какие они добренькие и понимающие. — Я «Понятия не имел», — прошептал Тимофей, холодея. «Прости, если заставил тебя вспомнить об этом». «Я никогда и не забываю. Так что будь с ними осторожнее. Возможно, они лишь хотят использовать тебя против нас. Не слушай никого. И верь Корфу, он плохого не посоветует. Мы гораздо сильнее обычных людей и ненавидим светлых первородных за то, что они сделали. Все время, что я живу на этом свете, меня терзает страх за свою жизнь, за жизнь брата, и я не желаю мириться с этим. А огненный дракон все ближе. Совсем скоро он освободится от сдерживающих его заклятий. Его судьба — это наша судьба. Как только он вырвется на волю, все мы тоже станем свободными. Больше не нужно будет бояться и постоянно переезжать с места на место. Мы сумеем дать отпор колдунам королевского зодиака и постоять за себя. Именно для этого нас когда-то и породили». Тимофей, не зная, что ответить, просто шагнул назад и на прощание махнул Альфа рукой. Тот поправил на голове шлем и пару секунд спустя растворился в темноте. Тимофей проводил его растерянным взглядом и направился к музею. Входная дверь была еще не заперта, но старушка-контролер, обычно дежурившая возле нее, уже ушла домой. Но время было позднее. Тимофей беспрепятственно прошел в здание и принялся блуждать по большим полутемным залам, прикидывая, в каком из них сейчас может находиться Лиза. Верхний свет был потушен, лишь на стенах тускло горели миниатюрные светильники, отражаясь в стеклах множества витрин. Из кафе слабо доносились приглушенные звуки музыки. Видимо, там еще не закончилась какая-то вечеринка. Тимофей брел в полумраке в сторону подсобных помещений, размышляя о том, что на месте Лизы, зная о происках местного привидения, повключал бы все лампы во всем здании. Правда, иногда здесь электричество отключалось само, равно как распахивались окна и звучали чьи-то шаги в пустых залах. Может, и сейчас свет погас сам собой. Добравшись до подсобки, он подергал дверь. «Заперто?» Значит, Лиза моет полы где-то в выставочных залах. Тимофей пошел дальше по коридору. В зале динозавров кто-то тихо напевал. Сначала Звереву показалось, что это Лиза, но потом он понял, что голос ему незнаком. Тимофей вытащил из кармана джинсов телефон и осторожно пошел вперед, освещая себе путь светом экрана. Неизвестная женщина хорошо поставленным голосом продолжала напевать до боли знакомую старинную мелодию, а вскоре зазвучали и слова. Странная песня завораживала. «Ты уйди с моей дороги или стань моей судьбой», — пела незнакомка. «Протяни навстречу руки и поверить помоги». Тимофей украдкой заглянул в зал и сразу увидел ее. Это точно была не Лиза. И не Алена Александровна, не говоря уж о маленькой и толстенькой Марьяне. Между стеклянными витринами в полумраке плавно двигалась высокая женщина в длинном черном кружевном платье. Густые темные волосы пышными волнами опускались ей на плечи. Она медленно брела по музею, напевая свою грустную песню, и разглядывала предметы в витринах. Дойдя до стены и повернув назад, женщина вдруг заметила застывшего в дверях Тимофея. В сумраке ее неестественно бледное лицо словно светилось, темные провалы глаз уставились прямо на него. «Что любовь моя сумеет примирить меня с тобою, и растает этот айсберг, это сердце без любви!» — медленно пропела она. В этот момент на голое плечо Зверева мягко легла прохладная рука. Он дернулся, едва не выронив телефон, и с трудом сдержался, чтобы не заорать. Резко обернувшись, Тимофей увидел перед собой Лизу. «На что смотришь?» — тихо спросила она. Несколько мгновений он ошарашенно смотрел на нее, потом с облегчением выдохнул. «Ты перепугала меня до смерти! Я забыл обо всем на свете!» «Видимо, заслушался». «О чем ты?» — не поняла Лиза. «Она так красиво поет». «Кто?» «Это женщина». «Какая женщина?» — Лиза недоуменно выглянула из-за его плеча. «Здесь кроме нас никого нет». Тимофей обернулся и растерянно замер. В сумрачном зале не было ни единой живой души. Только поблескивали витрины, и гигантские скелеты динозавров пялились из-за стекла пустыми глазницами. «Но она только что была здесь!» — выдохнул Зверев. Она пела такую странную песню, высокая, вся в черном. На ней кружевное платье. Я видел ее, как сейчас вижу тебя». Тимофей выбежал на середину зала, заглянул за одну витрину, за другую. Никого. «Не могла же она испариться!» — воскликнул он. «Не переживай!» — Лиза подошла и успокаивающе погладила его по руке. «Сам знаешь, здесь иногда творятся непонятные вещи. И сейчас ты в очередной раз в этом убедился». «Хочешь сказать, что это был тот самый призрак?» «Я ничего не хочу сказать», — осторожно произнесла Лиза. «Но ты сам ее видел. И Марьяна ее тоже видела. А уж как к этому относиться, решай сам». Тимофей озадачен на нее уставился, все еще не веря в происходящее. Лиза мягко улыбнулась. «И, кстати, почему ты полуголый?» «Что?» — Тимофей совершенно об этом забыл. «Ах, да! Случайно вышло. Пришлось применить силу, и вот, прощай, еще одна футболка». «Мальчишки!» — закатила глаза Лиза. «Могу одолжить тебе свою куртку, хотя нет, она треснет на твоих плечах». «Погоди!» — вдруг вспомнила она. «У меня есть в подсобке футболка. Хорошо тянется, черного цвета. И не поймешь, женская она или мужская. Принести тебе?» «Было бы неплохо», — смущенно кивнул Тимофей. «А потом зайдем в кафе. Я уже почти закончила работу, а мы ведь хотели поужинать вместе», — напомнила ему Лиза. «Так что забудь о своей черной женщине и переключись на меня». — Легко тебе говорить, — улыбнулся парень. — Я ведь не каждый день встречаюсь с привидением. — А я начинаю привыкать, — засмеялась девушка.